Тем временем человек 50 переодетых полицейских незаметно подбирались к зданию штаба. Они действовали быстро, одного за другим сняли и увели часовых, не дав им предупредить штаб. Затем они окружили плотным кольцом весь квартал. 15 полицейских, вооруженных полуавтоматами, слезоточивыми бомбами, топорами и кувалдами, спустились в подвал и заняли позицию у двери штаба. В дверях раздался стук. Акива вздрогнул. «Наверное, Бен Муше и Нахум. Пойди откроем дверь, Дов». Дов осторожно надел сначала цепочку, затем приоткрыл дверь. В ту же секунду кувалда обрушилась на дверь, и она отлетела в сторону. «Англичане!» — взвизгнул Дов. Акива и маленький Дов попались. Эта ошеломляющая весть была у всех на устах. Легендарный Акива, который больше 10 лет водил англичан за нос, попался, наконец. «Измена!» — кричали маковеи. Они обвиняли во всем Хагану. Ведь Бен Муше и Нахум встречались с Зеевом Гильбоа. Либо он сам, либо какой-нибудь другой агент Хаганы пошли за ними следом и установили, где расположен штаб. Как иначе его могли выследить? Обе организации были снова на ножах. Маковеи не скупились на обвинения. Ходили сотни слухов о том, каким именно путем Хагана предала маковеев. Британский губернатор Палестины потребовал немедленного суда над задержанными с тем, чтобы приговор еще больше деморализовал маковеев. Ему казалось, что если англичане быстро приговорят Акиву, это в какой-то мере восстановит авторитет британских властей и положит конец деятельности маковеев, так как старик Акива долгие годы был движущей силой террористов. Губернатор распорядился, чтобы суд был тайным. Фамилию судьи ради его же безопасности держали в тайне. Акива и маленький Геора были приговорены к смертной казни через повешение. Казнь должна была состояться спустя 2 недели после вынесения приговора. Обоих посадили в неприступную тюрьму Акко. В своей ретивости губернатор допустил роковую ошибку. Он не пустил на суд журналистов. Между тем у маковеев всюду, особенно в США, были очень влиятельные друзья, которые оказывали им всяческую, в том числе и финансовую помощь. Вопрос о виновности или невиновности Акивы и маленького Георы совершенно утонул в страстном взрыве, последовавшем за преданием гласности вынесенного приговора. Подобно инциденту с Эксодусом, приговор, вынесенный 2 маковеям, вызвал ожесточенные нападки на англичан. Журналисты раскопали и опубликовали биографию Дова, все, что ему пришлось вынести в варшавском гетто и в Освенциме, и это вызвало бурную волну сочувствия по всей Европе. Особое возмущение вызывало то обстоятельство, что суд был тайным. Фотографии 80-летнего Акивы и 18-летнего маленького Георы, пророка и его ученика, производили глубокое впечатление на воображение читательской публики. Журналисты требовали свидания с осужденными. Сесиль Брэдшоу входил в Юнскоп и находился как раз в Палестине. Наученный опытом Эксодуса, он знал, каким последствиям может привести вся эта шумиха. Посовещавшись с губернатором, он тут же потребовал указаний от Министерства колоний. Инцидент выставлял англичан в очень дурном свете, и это как раз тогда, когда в Палестину приехала комиссия ООН. Вместо того, чтобы прекратить деятельность маковеев, все это дело могло вызвать новую волну террора. Брэдшоу и губернатор решили действовать без проволочек и показать всему миру, что британское правосудие умеет и прощать. Ссылаясь на крайне юный возраст Дова, а также на глубокую старость Акивы, они объявили, что осужденным разрешается просить о помиловании и что британские власти удовлетворят эти ходатайства. Это заявление действительно приостановило бурю протеста. Губернатор и Брэдшоу съездили в Акко, чтобы лично передать эти хорошие вести Акиве и Дову. Осужденных повели в кабинет начальника тюрьмы, где 2 высших сановников без околичности изложили им суть предложения. «Мы люди рассудительные», — сказал губернатор. «Мы привезли вам на подпись вот эти ходатайства. Официально это ходатайство о помиловании, но между нами это чистая формальность, предлог, так сказать». «Вам нужно всего лишь подписать эти бумаги», — сказал Брэдшоу. «Мы заключим с вами честный уговор. Мы вывезем вас из страны. Вы отбудете небольшой срок в одной из наших колоний в Африке, а через несколько лет все это дело совершенно забудется». «Я вас не совсем понимаю», — ответил Акива. «В Почему-то мы должны отбывать какой-то срок в Африке. Мы никакого преступления не совершали. Мы всего лишь боремся за наши естественные исторические права. С каких-то пор солдат, сражающийся за родину, преступник. Мы военнопленные. Вы не имеете никакого права приговорить нас к какому-то сроку. Мы находимся в стране, оккупированной врагом. Лоб губернатора покрылся потом. По всему было видно, что сломить старика будет нелегко. Он не раз слышал все эти доводы из уст фанатичных маковеев. «Послушайте, Акива, мы приехали не для того, чтобы вести с вами политические дискуссии. Речь идет о вашей жизни. Либо вы подписываете эти ходатайства о помиловании, либо мы приведем приговор в исполнение». Акива посмотрел на двух англичан, на лицах которых можно было прочитать, насколько они обеспокоены. Ему было совершенно ясно, что англичане пытаются либо добиться какого-то преимущества, либо исправить какую-то ошибку. «Послушайте, юноша», — обратился Брэдшоу к Доу, — «ведь вам не хочется болтаться на веревке, правда? Возьмите вот и подпишите, а вслед за вами подпишет и Акива». Брэдшоу придвинул к нему ходатайство и достал свою авторучку. Дов посмотрел некоторое время на документ, затем плюнул на него. Акива посмотрел на двух оторопевших от неожиданности англичан. «Своими же устами ты вынес себе приговор», — презрительно изрек он. В печати под аршинными заголовками появились сообщения об отказе Акивы и маленького Георы подписать ходатайство о помиловании. Все газеты истолковывали этот отказ как драматический протест против англичан. Десятки тысяч евреев Палестины, которые до этого не питали особых симпатий к Маковеям, пришли в восторг от поступка осужденных. Наутро старик и юноша стали олицетворением духа еврейского сопротивления. Вместо того, чтобы нанести удар Маковеям, англичане вот-вот создадут двух мучеников. Им не оставалось ничего другого, как назначить срок казни. Ровно через 10 дней.